приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радио няня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Добрый день, ребята-трулялята! Сегодня вы встретитесь с Михаилом Талем. Познакомитесь с новыми песнями. Сотрудник Президиума Академии наук СССР Юрий Александрович Попов ответит на один ваш очень сложный вопрос. Писатель Виктор Голяскин расскажет вам веселую историю. Вы узнаете о смешных случаях на уроках. Мы разучим формулу корней квадратного уравнения. Но это потом. А сначала... Когда я был мальчишкой. Из Риги к нам приехал экс-чемпион мира по шахматам Михаил Таль. Дорогие ребята, я никак не мог вспомнить истории, которая произошла со мной в ту пору, когда я был мальчишкой. Рассказ пойдет несколько о более поздней поре, когда я учил мальчишек. После окончания института я работал преподавателем русского языка в одной из рижских школ. Совсем еще молодой учитель. Ребята как-то должны были меня, что ли, не очень бояться, не очень слушаться. И поэтому вы можете себе представить, с каким волнением молодой преподаватель русского языка впервые входил в 6-й класс. Я зашел, поздоровался с классом, и первое, на что обратил внимание, это то, что на окне стояла шахматная доска с расставленными на ней фигурами. Я еще про себя подумал. Ну да, ребят, начали играть в шахматы в переменку. Значит, партия не закончилась. Естественно, ну как называют ее, так сказать, профессионально, что ли, эта партия отложена. Доигрывание состоится на следующей перемене. Мельком взглянув на позицию, ну что поделаешь, меня, так сказать, это заинтересовало, я обнаружил, что там ход белых, это было видно по рисунку на доске, и что белые могут провести очень красивую комбинацию с жертвой ладьи и объявить мат неприятельскому королю. Затем я снова перешел к русскому языку, вызвал одну из девочек к доске, она написала предложение. Девочка-то написала предложение и допустила ошибку. Там в одном из слов не хватало буквы «Н». Правда, те секунд 40, которые она писала, я допустил грубую педагогическую ошибку, повернувшись спиной к классу. Затем я обернулся к классу, чтобы попросить ребят исправить эту ошибку. Опять быстро взглянул на доску и, о ужас, ничего похожего на ту позицию уже не было. Было ясно, что соперники, так сказать, воспользовавшись моим отсутствием, что ли, сделали по несколько ходов, причем ходы были далеко не высшего качества. В общем, картина боя совершенно изменилась, но так или иначе, на уроке все-таки играть не полагается. Так по шахматной, что ли, географии видно было, что белыми играл мальчик, что сидел ближе к окну. Он как раз и допустил ошибку. Я его спрашиваю: скажи, пожалуйста, все на доске правильно написано? Он так посмотрел на меня совершенно отсутствующим взглядом и сказал: по-моему, да. А почему ты так думаешь? Ну, потому что она отличница, она всегда все правильно пишет. А твое мнение? Спросил я у его партнера. Тот тоже ничего вразумительного мне сообщить не мог. Я спросил: что вы делали, ребята? И ребята, так сказать, по неопытности тут же мне сказали: мы в шахматы не играли. Ну, пришлось проявить эрудицию гроссмейстера, я им сказал, что играли, причем играли неважно. И, хотя это было очень неприятно, начинать свое знакомство с классом с такого вот инцидента, я попросил у обоих партнеров дневники. Дальше урок ушел благополучно, прозвучал звонок. Я собираюсь выйти из класса, говорю: ну, ребята, давайте договоримся все-таки на уроках в шахматы не играть, у нас будет шахматный кружок, там мы будем заниматься и, сказать, будем считать, что инцидента никакого не было. С этими словами я хотел оставить ребятам дневники и уйти. Игравший черными взял дневник без лишних разговоров, а вот, сказать, главный, что ли, виновник, он что-то стоял около стола учительского, переминался с ноги на ногу: ну что тебе, дядя Миша, так меня почему-то называли ребята в классе, можно ваш автограф? Ну, вы знаете, откровенно говоря, мне часто приходится давать автографы, причем на самых разных, что ли, листках. Но чтобы ученик просил у учителя автограф в дневнике, вот такого на моей памяти еще не было. Но все-таки просьба должна была быть уважена, и я, немножко поколебавшись, записал следующее замечание. Не нашел мата в 4 хода на уроке русского языка. Спасибо. Радио «Няни» и все-все радиослушатели желают вам побед. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи ведущие. Чем это вы тут занимаетесь? Мы в шахматы не играли. Нет. Да? Да. А это что у вас? Это шашки. Послушайте, ну как вам не стыдно? В рабочее время и так скверно играть в шашки. Ну, а как же? Смотрите. Так. Вот как надо. Так. Вам бить? Да. Да. Так. А теперь так, так, так. И в дамки. Да. Ага. Волшебник. А вы думали? Здорово. А что это вы сегодня какие-то веселые, нарядные? Ну, Николай Владимирович, вы ведь тоже нарядные и веселые. Сегодня у всех хорошее настроение. Ведь весна, праздник. По-моему, сегодня всем просто петь хочется. Ну что ж, попробуем. Весенний месяц солнечный шагает по стране, и весело становится весной тебе и мне. И листья распускаются, и зяблики поют. И вновь радионяню, и вновь радионяню в эфир передают. Весна, весна, весенняя пора, скачи, шуми и смейся, детвора. Играй себе и прыгай, катайся по траве. Ведь даже взрослым хочется стоять на голове. Ведь даже взрослым хочется стоять на голове. Надеемся, приятели, вы нас не подвели, и к празднику хорошие отметки принесли. А если кто-то двойку случайно получил, то он радионяню, то он радионяню ужасно огорчил. Весна, весна, весенняя пора, скачи, шуми и смейся, детвора. Играй себе и прыгай, катайся по траве. Ведь даже взрослым хочется стоять на голове. Ведь даже взрослым хочется стоять на голове. Весна, весенняя пора, скачи, шуми и смейся, детвора. Играй себе и прыгай, катайся по траве. Ведь даже взрослым хочется стоять на голове. Ведь даже взрослым хочется стоять на голове. Сюда, сюда, пожалуйста. Давай, иди повыше. Так, так, так, лови. Не зря мы все время говорили, почтальон, спеши скорее, почтальон, спеши скорее. Вот результат. Два мешка писем пришло. Я только не знаю, кто же теперь в этих письмах может разобраться. Как-то автор этой передачи, Эдуард Успенский. Действительно, очень много писем пришло к нам в этот раз. И давайте мы о них немного поговорим. Девочка Смирнова Лариса из Коми СССР пишет. «Мне очень понравилась передача. Я слушала ее с удовольствием, с таким уважением, что дух захватывало». Приятное письмо, правда, Николай Владимирович? Между прочим, ребята, когда мы работали над передачей, у нас тоже дух захватывало. А вдруг она вам не понравится? И вот Лариса нас успокоила. Все-таки замечательные девочки живут у нас в Коми СССР. Не правда ли, Эдуард Николаевич? Очень хорошие девочки там живут. Спасибо тебе, Лариса. Шахаевой Нине из города Мамадыш тоже очень понравилась передача. Она написала теплое письмо, нарисовала нам красивые цветы и сделала такую подпись. Всему редакцию букет. Просто очень здорово. Что же, спасибо, Нине, от имени нас и от имени всего редакции. Весь редакций счастлив и благодарит девочку. Николай Владимирович, а почему вы говорите шепотом? А это чтобы учительница Нины не услышала. Ведь нельзя же писать всему редакцию букет. Надо написать всей редакции. И Нине могут снизить отметку по русскому языку. Будем надеяться, что этого не произойдет. Помните, в прошлый раз мы выясняли, сколько ног у утки и у петуха? Ну как же, помню. Потому что одна девочка на уроке сказала, что у птиц бывает 4 ноги. Так вот, Иванова Галя из Башкирии пишет. Хочу вам сообщить, что у петуха 2 ноги, у коровы 4. Большое спасибо Гале за сообщение. Теперь мы совершенно точно будем знать, у кого сколько ног. Стало быть, у петуха, стало быть, 2, а у коровы, соответственно, 4. Не знаю, в чем дело, но я был уверен, что у коровы 5 ног. Эх, Эдуард Николаевич. У коровы 4 ноги. 4. А 5-й – это хвост. Спасибо большое. Теперь я могу спать спокойно. А все-таки, согласитесь со мной, природа – удивительнейшая вещь. Ну, еще бы. Но дальше о письмах. Вот письмо из города Пензы. Напишите, пожалуйста, как вас всех зовут. Моя фамилия Цыкунова Наталья Ивановна. Мне 10 лет. Ну что же, пожалуйста, нас всех зовут по-разному. Автор нашей передачи Эдуард Успенский, ему 34 года. Ведущий Александр Липшиц и Александр Левенбук, им вместе 76 лет. Редактор передачи Елена Лебедева и режиссер Надежда Киселева, им вместе, в общем, это очень молодые сотрудницы. Ну, а самый главный у нас – это наш директор Николай Владимирович Литвинов. А он средних лет. Ну вот теперь, когда мы окончательно перезнакомились, мы можем переходить к смешным случаям на уроках. Письмо из города Чехова от Оли Чиковой из 3-го Б-класса. Учительница просила нас придумать домашнее животное. Одна девочка сказала – слон. Учительница говорит – слон не домашнее животное. А вот кто живет у бабушки? Ласковый, с усами. И девочка сказала, дедушка. Очень забавный случай. Хорошо еще, что дедушка не слышал. Он мог бы обидеться. Следующее письмо из Куйбышева. Меня зовут Света. Я учусь в 7-м классе. У нас учительница по физике спросила одного мальчика, как можно определить, есть ли в цепи ток. Он ответил, нужно сунуть пальцы в розетку. Вот этого никогда не следует делать, потому что юного экспериментатора может так стукнуть током, так ударить, что у него навсегда будет отбита охота к электричеству. А если ток очень сильный, может просто случиться беда, и мальчик так никогда и не узнает, было что-нибудь в этой розетке или нет. Вот. А вот еще одно происшествие на уроке. Учительница спросила, какого рода слова «стол», «стул», «носок» и «чулок», пишет Растягаев Володя из Москвы. Ученик встал и ответил, стол, стул, носок мужского, а чулок женского. Почему? Вот и учительница спросила, почему? И мальчик ответил, потому что чулки носят только женщины. Ну, тогда выходит, что слово борода мужского рода, потому что бороды носят только мужчины. А носы, например, носят и те, и эти. Выходит, что нос среднего рода. А дело совсем не в том, кто что носит, а в том, каким местоимением можно заменить слово. Он, она или оно. Николай Владимирович, не увлекайтесь. У нас же сейчас не веселый урок, а обзор писем. Вот одно интересное письмо. Оно написано стихами. Эти стихи знаете про кого? Про кого? Про радио «Няню». Угу. Написала их Давыдова Вера из Оренбургской области. Написала она его вместе со своими подругами. Я прочитаю отрывок. «Наша няня очень добра, между прочим, она весела, и спасибо ей говорят все ребята родного села». Ну что ж, очень складно написано, а особенно мне нравятся последние четверостишие. «Брошу розу на березу, птицам для питания, больше нечего писать, няня, до свидания». По традиции мы тоже должны отвечать стихами. Прошу вас, попробуйте, Николай Владимирович. Пожалуйста, попробуем. Ой, спасибо вам, ребята, за стихотворение. Только птицам для питания лучше бросьте семечки. Вы знаете, у вас совсем нескладно получилось. Вы находите? Нахожу. Ну что ж, не беда. Может быть, нескладно, зато питательно. Я ведь больше о птицах беспокоюсь, чем о рифмах. А для птиц ни розы, ни рифмы не важны. А семечки они очень любят. И пусть Вера Давыдова это учтет. А вы знаете, что я заметил? Письмо Веры длинное, написано стихами, а в нем нет ни одной ошибки. Хоть бери и пятерку ставь. А что? Давайте попросим учительницу Веры Давыдовой поверить нам на слово и поставить ей пятерку в дневник. Уважаемая товарищ учительница из села Васильево Оренбургской области Куманаевского района, обратите, пожалуйста, внимание на нашу просьбу. И последнее письмо из города Донецка. Олег Смирнов спрашивает. Радио «Няня», нужны ли вам анекдоты? У меня есть один. Николай Владимирович, прочитайте, пожалуйста, его. Пожалуйста. Медведь купил мотоцикл, посадил зайца в люльку, и они поехали. Проехали 1000 километров, заяц кричит. Улю-лю-лю-лю! Медведь не слушает. Проехали другую 1000 километров, заяц опять кричит. Улю-лю! Медведь опять отмахнулся. Проехали 3000 километров. Заяц в третий раз кричит. Улю-лю-лю! Медведь спрашивает. Чего ты, заяц, кричишь? Заяц отвечает. Улю-лю! У люльки дна нету. Очень забавный случай. Вы знаете, я не завидую этому зайцу. Ведь он так без дна ехал не километр, не три, а целых 3000 километров. Так могли приехать только одни уши. А как же мы ответим на вопрос, нужны ли нам анекдоты или нет? А пусть на этот вопрос ответят сами ребята. А если они захотят, пусть присылают нам смешные короткие истории. Вот и все. До следующей встречи. По улице отряд, 40 мальчиков подряд. Раз, два, три, четыре, и 4 на 4, и 4жды 4, и еще потом 4. Вам, ребят, наверное, хорошо знакомо это стихотворение известного детского писателя Даниила Хармса. А мы решили из этого стихотворения сделать веселую песню. Это не только веселая песня, под которую легко маршировать, но еще и арифметическая. А чтобы убедиться в этом, вы можете взять карандаш и проверить, сколько веселых мальчиков и девочек вышло на парад. Мы лично не проверяли. Мы поверили писателю Хармсу на слово, потому что до нас дошли слухи, что он имел по арифметике 5. И по русскому. И по английскому. И по всем остальным предметам. Берите, ребята, пример с хороших детских писателей. И запомните, что музыку к этому стихотворению написал композитор Борис Савельев. И у него тоже иногда были 5. Шел по улице отряд. 40 мальчиков подряд. Раз, два, три, 4. И 4 на 4. И 4жды 4. И еще потом 4. В переулке шел отряд. 40 девочек. девочек подряд. Раз, два, три, четыре, и четыре на четыре, и четырежды четыре, и еще потом четыре. Да как встретились вдруг, стало 80 вдруг. Раз, два, три, четыре, и четыре на четыре, на 14 четыре, и еще потом четыре. А на площадь повернули, а на площади стоит ни компания, ни рота, ни толпа, ни батальон, и не 40, и не сотня, а почти что миллион. Раз, два, три, четыре, и четыре на четыре, 104 на четыре, 150 на четыре, 200 000 на четыре, и еще потом четыре. Все! Дорогие ребята, если вы помните, мы обещали открыть клуб «Почемучек». Мы просили задавать важные для вас вопросы. В каждом письме один вопрос. И этих вопросов пришло к нам очень много. Вот ты знаешь, например, что такое лошадь? Конечно, это каждый школьник знает. А я думаю, что не каждый. Вот один мальчик так ответил на этот вопрос. Лошадь – это такое травоядное животное, которое состоит из следующих частей. Головы, туловища, четырех ног, хвоста и телеги. Телеги? Да. Смешно? Конечно, смешно. Лошадь состоит из телеги. Вот теперь еще послушай. Другой ученик так написал, что такое корова. Корова – это большое животное, у которого на голове сбоку растут две загогулины. А сзади специальный хвост с метелкой, чтобы отгонять мух. Понятно. Корова дает людям молоко, и за это ее все любят. Так. Хотя в молоке иногда попадаются пенки. Если корова не дает молока, ее за это называют быком. Но вот пришел вопрос, на который мы сами ответить не сумели. И в книгах на него трудно найти ответ. Вопрос такой. Радио «Няня». Как известно, в хорошую погоду ласточки летают высоко над землей. Очень высоко. Говорят, что они там ловят мошек. Что делают ласточки высоко в небе, мне понятно. Ну а что же там делают мошки? На этот вопрос, что там делают мошки, отвечает сотрудник Президиума Академии наук СССР, кандидат биологических наук Юрий Александрович Попов. Дорогие ребята, сначала может показаться странным, почему ласточки и стрижи, летая на большой высоте 100-300 метров, ловят много различных мелких насекомых, мошек. Однако при ближайшем рассмотрении все оказывается очень просто. Дело в том, что в природе постоянно происходит циркуляция, то есть перемещение теплого и холодного воздуха. Потоки теплого воздуха устремляются вверх и захватывают с собой массу мелких и легких насекомых. И чем легче, тем выше они поднимаются. Главным образом это мелкие комары и мошки. Причем отмечено, что не по своей воле они могут подниматься на высоту более 2-3 километров, а в отдельных случаях оказываются на высоте 5. Поднимаясь на такую высоту, насекомые уносятся на многие сотни и тысячи километров. Воздушными течениями они переносятся с одного материка на другой, например, из Африки в Америку или из Азии в Австралию. Многие пернатые пользуются этим и добывают таким образом обильную, необходимую для себя пищу. А поскольку большинство насекомых вредные, то поедая их, пернатые приносят большую пользу человеку. Дорогие ребята, если у вас есть еще какие-либо вопросы из области науки и техники, то знайте, что радионяня и все ученые нашей страны готовы не спать целыми сутками, чтобы прийти к вам на помощь. В Ленинграде живет детский писатель Виктор Галявкин. Он в Ленинграде, а радионяня в Москве. Ну, для няни расстояний не существует. Виктор Владимирович, просим вас. Здравствуйте, ребята. Я прочту вам рассказ, который называется «Как я писал стихи». Иду я как-то по пионерлагерю и в такт напеваю, что попало. И замечаю, получается в рифму. Вот, думаю, новость. Талант у меня открылся. Побежал я к редактору стен газеты. Женька, редактор, пришел в восторг. Замечательно, что ты стал поэтом. Пиши и не зазнавайся. Я написал стихотворение о солнце. Льется солнце луч на голову мне. Эх, хорошо в моей голове. Сегодня с утра идет дождь, сказал Женька. А ты пишешь о солнце. Поднимется смех и все такое. Напиши о дожде. Мол, не беда, что дождь. Мы все равно бодры и все такое. Стал я писать о дожде. Правда, долго не получалось. Но, наконец, получилось. Льется дождь на голову мне. Эх, хорошо в моей голове. Не везет тебе, говорит Женька. Дождь-то кончился, вот беда. И солнце пока не показалось. Сел я писать о средней погоде. Тоже сразу не выходило, а потом вышло. Ничто не льется на голову мне. Эх, хорошо в моей голове. Женька, редактор, мне говорит. Смотри, вон солнце опять показалось. Тогда я понял сразу, в чем дело. И на другой день принес такое стихотворение. Льется солнце луч на голову мне. Льется дождь на голову мне. Ничто не льется на голову мне. Эх, хорошо в моей голове. Начинается веселый урок. Ну, товарищи ведущие, что у нас сегодня по расписанию? Николай Владимирович, это в школе бывает расписание, а у нас веселый урок. Он бывает не по расписанию, а по желанию ребят. Ну, пожалуйста, пожалуйста, так что у нас сегодня по желанию ребят? А вот многие ребята просят разучить с ними правила нахождения корней квадратного уравнения. Угу. Ну что ж, мы с удовольствием разучим с ними это правило. Только объясните мне, пожалуйста, что это такое квадратное уравнение? И чем оно отличается от круглого или, например, от прямоугольного уравнения? Квадратным уравнением называется уравнение, где неизвестное берется в квадрате, то есть во второй степени. Вот вам пример квадратного уравнения. Х квадрат плюс ПХ плюс Q равняется нулю. Чему-чему равняется? Нулю. Нулю? Да. Очень это я люблю. И как же отыскать эти корни? Как они выглядят? А? Очень просто. Вот сейчас я напишу. Так, где мел? Вон он. Ах, вот. Значит так. Х первый, второй равняется минус p деленное на 2 плюс минус корень квадратный из p деленного на 2 в квадрате минус q. Братцы, ну это же чрезвычайно трудно запомнить. Правильно, трудно. Поэтому Таня Лишванова из Иркутской области прислала нам специальное запоминательное стихотворение про эти корни. Так немедленно давайте мне это стихотворение, чтобы я уже на всю жизнь запомнил, что там пополам, что там в квадрате и что там из чего извлекается. Пожалуйста, плюс-минус. Вот оно. П со знаком взяв обратным, на два мы его разделим. И от корня аккуратно знаком минус плюс отделим. А под корнем, очень кстати, половина p в квадрате. Минус q, и вот решение. То есть корни уравнения. Ну так это ж совсем другое дело. А под корнем, очень кстати, половина p в квадрате. Это же петь можно, друзья мои. А под корнем, очень кстати, половина П в квадрате. Между прочим, из города Ижевска нам и в самом деле прислали песню про эти самые корни. Ее можно петь на мотив подмосковных вечеров. Ну так давайте споем. Уж тогда про эти самые корни все мы никогда в жизни не забудем. Чтобы х найти к половине п, взятый с минусом не забудь. Радикал представь с плюсом, минусом,